Казалось, что ночь не встретит больше дня. Казалось, что скорбь укоренилась прочно. Ни признака тепла, ни света, ни огня. Как будто бы назло, как будто бы нарочно. И если бы не мощь невидимой руки, не жизнь душе сильнее тьмы и смерти, погибла б я тогда от горя и тоски, и от отчаяния гнетущего, поверьте. Но чем сильнее скорбь, тем ближе к людям Бог. Один лишь шаг, и мы в его объятиях. И если ты в скитаниях изнемог, разочарованный в друзьях и в братьях, не падай духом, ты не одинок. С тобой тот, в ком я нашла спасенье, с тобой Христос, незримый, вечный Бог, а в нем душе скорбящей утешенье. Лишь сердце перед ним свое открой, по доброй воле он не принуждает, он кротко ждет и, слыша голос твой, в любви все забывает и прощает. Аминь.